Глава третья. Ольга. Итак, холодный и бесстрастный голос араба заставляет Ольгу нервничать. «Если заказ все еще в силе, то я готова вас порадовать. Я нашла подходящую кандидатуру». «Заказ в силе». «Прекрасно, прекрасно. Я вам прямо сейчас вышлю фотографию. Лицо крупным планом, в полный рост и с разных ракурсов. В одежде и без. Если вам понравятся внешние данные, то я начну собирать анамнез по ее здоровью». «Жду фото», — бросает коротко и отключается. Ольга тут же отправляет фотографии девушки, которая недавно покинула ее агентство. Она заранее загрузила фото, осталось лишь нажать «Отправить», что Ольга и делает. Остается дождаться решения ее клиента, сына арабского шейха. Очень важный для нее клиент, прибыльный. Она ковриком перед ним расстелится, в любую позу встанет и что угодно сделает, лишь бы он получил то, о чем попросил. Проходит 10 минут, и мужчина перезванивает. «Да», — воркующим тоном отвечает женщина. «Подходит, собирайте данные по ее здоровью». По равнодушному тону араба нельзя понять, действительно ли ему понравилась девушка или нет. Но раз перезвонил, значит, понравилось. Это не могло не радовать. «Когда все будет готово, я вам сообщу», — деловым тоном отвечает Ольга. «Если она в идеальном состоянии, то хочу получить ее не позже вторника», — требовательно произносит мужчина. «В таком случае тариф увеличится», — осторожно говорит она и закусывает указательный пальчик. «Деньги», — брезгливо вздыхает он. «Оскорбляете меня подобной пошлостью. Я готов тратить на свои желания любые суммы». «Простите меня», — тут же сделанной искренностью произносит Ольга. Женщина умеет выдавать нужные эмоции, ее игра всегда безупречна и натуральна. «У меня не было цели оскорбить вас и ваши чувства. Я все поняла, все сделаю». Мужчина больше ничего не говорит и отключается. Женщина откидывается в кресле, на ее губах начинает играть довольная улыбка. Острое чувство драйва тонизирует и одаряет фееричными ощущениями. Ольга щелкает пальцами, затем открывает фотографии Наны на компьютере. Фото сделано скрытыми камерами, которые напичкан ее кабинет. Она снова внимательно рассматривает кандидатуру для важного клиента. Темноволосая девушка чудо как хороша. В ее миловидном личике улавливается нечто утонченное, даже аристократичное, как кровь лучшего арабского скакуна. Она очень аппетитная, молодая, высокая, стройная, гибкая, с высокой спелой налитой грудью 4-го размера, округлой хорошенькой попкой и тонкой талией. Глаза хозяйки агентства блестят от предвкушения получения огромной прибыли. Эта девушка для нее просто удача. Давно ей не попадались подобные невинные натуральные штучки. В прогрессивном 21 веке натуральность и невинность — товары, относящиеся к классу даже не высшему, а эксклюзивному и крайне редкому. И она не упустит девочку. Главное теперь, чтобы все медицинские показатели были на уровне. Сын шейха, делая заказ, четко и дал понять, что ему нужна не просто девственница с хорошими внешними данными, но с таким здоровьем и генетикой, с которыми в космос можно отправляться. Рассмотрев Нану на фото, она выключает компьютер и достает свой волшебный порошок и делает несколько дорожек. За удачное окончание дня усмехается Ольга и принимает приличную дозу марафета. Нана. Звонок от Ольги Владимировны поступает днем в субботу. У меня тут же душа замирает, руки дрожать начинают. Мне страшно отвечать на звонок, боюсь услышать отказ. Боюсь, вдруг скажет, что не сможет мне помочь. Набираюсь храбрости, делаю глубокий вдох, шумный и быстрый выдох и принимаю вызов. «Алло», — отвечаю напряженно. «Нана, добрый день», — звучит ровный и бодрый голос хозяйки агентства. «Тебе удобно говорить?» «Да-да, я не занята, я рада, что вы позвонили. Слушаю вас внимательно, выпаливаю на одном дыхании». Она хмыкает и говорит, а я действительно слушаю внимательно, губкой впитываю каждое ее слово. «У меня есть клиент, которому идеально подходят твои знания иностранных языков, в частности, английского и арабского. Также ему пришлась по нраву твоя внешность. Он готов сотрудничать с тобой, Нана. Как только ты дашь согласие и подпишешь необходимые документы, сразу получишь первый транш, сумму, которую ты сможешь отдать своим вымогателям. И помимо этих денег будут еще. Поверь, речь идет о миллионах, и не рублей». Я гулко сглатываю, не могу поверить, что мне это не снится. Неужели в этом прогнившем мире остались еще хорошие, честные и порядочные люди? Боже, спасибо тебе. «Конечно, Господи, конечно, я согласна», — выпаливаю радостно. Это облегчение, у меня слезы на глаза наворачиваются. Чуть дрогнувшим голосом спрашиваю, в каком качестве я ему нужна? Переводчица, помощница? ответ слышу легкий смех, Ольга отвечает. Скорее, это раздел помощи от тебя. Но детали по телефону не расскажу. Только у себя в офисе введу тебя в курс дела. Да, хорошо, соглашаюсь я. Хаотично брожу по квартире. Меня распирает от облегчения. Мне хочется немедленно поехать к ней, подписать любые бумаги, получить деньги и приступить к работе. Когда? Когда могу подъехать? Вы сразу выплатите, как я подпишу бумаги? Тише, не гони лошадей, Нана, мягким голосом произносит женщина. Прежде чем подписать контракт с моим агентством и клиентом, нужно пройти дополнительную процедуру. Я останавливаюсь по центру своей маленькой гостиной, которая является и моей спальней, и моим кабинетом, и переспрашиваю настороженно. Какую еще процедуру? Клиент желает убедиться, что ты полностью здорова. Он желает знать, что ты ничем не больна, не являешься переносчиком какого-нибудь вируса или заболевания, объясняет она таким тоном, будто говорит с 4-летним ребенком. Я абсолютно здорова, заверяю пылко, ничем не болею, никаких вирусов. Ты можешь не знать о скрытых или спящих заболеваниях, настаивает она. Это недолго, Нана, клиент платит большие деньги. Неужели за большой гонорар ты откажешь в такой малости, как пройти обследование? Тем более ты для тебя хорошо убедишься, что здорова. Пальцами сжимаю переносицу и вздыхаю. Логика в ее словах есть, мне несложно. Вот только чем я буду платить? Я сейчас на мели, говорю со вздохом. Обследование будет стоить мне целое состояние. Ох, за это не волнуйся, все расходы я беру на себя, успокаивает она меня и добавляет деловым тоном. Я сейчас смс-кой пришлю тебе адрес клиники, они работают со мной, и там ты пройдешь все процедуры. Не бойся, ничего страшного. У тебя возьмут кровь, мочу, мазки, сделают КТ. Я предупрежу девочек, тебя будут ждать. Приедешь в понедельник в 8 утра и обязательно натощак, договорились? Понедельник. Это слово бьет наотмашь, именно в понедельник ко мне придут за деньгами. А все сделают быстро, Нана. Если действительно все хорошо, то во вторник подпишем контракт. А если нехорошо, спрашиваю надломленно. Я в любом случае помогу тебе, девочка. Если не выйдет с этим клиентом, то значит выйдет с другим. И я дам тебе деньги. Отработаешь, значит, с другим клиентом, договорились? Ее доброта и желание мне помочь подкупили меня. Ольга Владимировна, вы просто ангел-хранитель. Конечно, договорились, я жду адрес. Я приеду и все анализы сдам, заверяю ее. Вот и отлично, тогда до связи. Я позвоню тебе в понедельник вечером, назначу время нашей встречи. Она отключается. Я тут же без сил падаю на диван. Этот разговор словно выпил всю меня. Вроде все хорошо, ощущение, будто меня катком раскатали. Только как быть с теми подонками? Они ведь явятся ко мне в понедельник. Тру лицо и думаю, что придется с ними поговорить. Объяснить, что мне нужно еще немного времени, что обязательно будут деньги. Да, именно так. Только бы теперь набраться терпения. Интересно, кто этот клиент? Наверное, он очень важный, серьезный человек. Надеюсь, мы с ним сработаемся. И вдруг меня посещает одна мысль. А как ему могла понравиться моя внешность, если он меня не видел? Мои фото Ольга Владимировна не делала, хотя там же камеры везде. Я успокаиваюсь, уверенно отмахиваюсь от странных ощущений некой неправильности. Не передать словами, как сильно я ждала начала понедельника. Когда наступает день Х во всех смыслах, я мчусь в клинику на всех парусах, подгоняю таксиста, мне все кажется, что он еле-еле ползет. Когда я на месте и представляюсь, меня встречают как дорогую гостью и буквально за ручку отводят по всем кабинетам. Обращаются со мной так, будто я VIP-клиентка. У меня берут кровь на многочисленные анализы, делают все аккуратно, быстро, что почти не больно. Писаю в баночку, сдаю мочу. Прохожу осмотр у гинеколога, берут мазки. Потом меня осматривает терапевт, еще берут мазки и слизистые носа и горло. УЗИ всех органов, добавок КТ. И потом сияющими улыбками сотрудники клиники мне сообщают, что у меня великолепный организм, всем бы такой. И вот по анализам придется до вечера подождать, и все результаты будут Ольги Владимировны. Что ж, дело сделано, после клиники мчусь на работу. Но, как вы сами понимаете, сегодня у меня встреча с теми подонками. И, само собой, работа у меня не клеится. На обеде подходит Полина, интересуется, как все прошло. «Я тебе так обязана, Поль», — говорю от всего сердца. Ладони к груди прижимаю, так как не могу выразить весь спектр благодарности коллеге. Она сказала, что обязательно мне поможет. Поля кивает с улыбкой. Вот и отлично. Я рада, что выход нашелся. Удачи, Нана. Ближе к окончанию рабочего дня мне приходит СМС от Ольги. У тебя все идеально. Со здоровьем все в полном порядке. Жду тебя завтра в 10 утра. Захвати паспорт, ОВ. Моей радости нет предела. Меня возьмут на работу. Быть может, встреча с отморозками — это был своеобразный толчок от судьбы, чтобы я не сидела в этом болоте, а двигалась к лучшей жизни. Если так, то даже спасибо им. Но вечером после работы на меня накатывает страх и паника, и я не спешу домой. В метро так и вовсе зависаю в отделе со всякой сборной солянкой и приобретаю перцовый баллончик. Надежда умирает последней, так ведь говорят. Я все еще надеюсь, что кредиторы Макса про меня забыли. Быть может, они вышли на Макса, и вопрос сам собой решился, но надежда та еще, сука. Во дворе дома все как обычно, подозрительных машин не наблюдаю, у подъезда тоже никого. Они могут быть внутри. Когда очень осторожно вхожу в подъезд и в лифте поднимаюсь на свой этаж, ощущаю состояние, близкое к предобморочному. Я накручиваю себя так сильно, что страх сжимает горло и сердце, а душу и вовсе вымораживает, и мне кажется, я вот-вот умру от разрыва сердца. На лестничной площадке тихо, спокойно. Я живу на 6-м этаже обычной панельной 9-этажки. Облегчение накрывает меня, и я чувствую неимоверную слабость в руках, ногах, в голове будто вата образовалась. Открываю дверь в квартиру, вхожу, как вдруг моя голова, лицо взрываются болью. От неожиданности, ужаса и паники я падаю на пол, издаю громкий стон боли, из глаз брызгают злые слезы. «Долго пришлось тебя ждать, сучка», — шипит ублюдок, — «бабки принесла». «Завтра, все будет завтра», — выдавливаю себя. Но она прикалывается над нами, рявкает другой отморозок. В квартире темно, лишь свет уличного фонаря позволяет видеть силуэты вымогателей. «Деньги будут, завтра», — выдыхаю со всхлипом, правда. Сильные грубые пальцы хватают меня за подбородок и до боли сжимают. «Мы договорились на сегодня, Нана, ты не держишь слова». «Не держу слова. Да я вообще им ничего не обещала и ничего им не должна». «Макс, тварь ты. Надеюсь, тебе сейчас намного хуже и страшнее, чем мне». «Завтра», — повторяю, едва слышно. Он отпускает мое лицо, и хлесткая пощечина вновь обжигает. Я заваливаюсь на бок, скулю, как побитый щенок. Мне больно, мне страшно. Мое лицо пульсирует, рот наполняется теплой металлической на вкус кровью. Я не успеваю помниться от этой боли, как урод надавливает ботинка мне на спину, заставляя распластаться по полу. Тяжело дышу, паника едва не лишает рассудка, перед глазами дергаются мушки, накатывает тошнота. Кажется, я кричу. «Не ори, сука», — рявкает эта мразь, — «никто не придет и не спасет тебя». Через пелену животного страха вспоминаю баллончики. Нашариваю рукой сумку, хорошо, они не видят моих действий, думают, что я просто пытаюсь вырваться. Они переговариваются между собой и решают, что делать, растерзать меня здесь сейчас или отвезти в клуб. Главное, все так же прижимает меня ботинком к полу, давит сильно, причиняя боль. Меня пугают их размышления. Надо было не домой ехать, а сразу к Ольге Владимировне. Наконец нахожу перцовый баллончик, скидываю крышку, резко извернувшись, прыскаю в главного урода. «А, раздается рев подонка, шлюха!» Остальные тоже рычат и матерятся. А я, пока свободна от их рук и ног, вскакиваю на дрожащие ноги и хватаюсь за ручку двери, чтобы сбежать из квартиры, но... Меня хватают за волосы и бьют головой об стену. Адреналин мчится по венам, заставляя меня бороться за свою жизнь. Разворачиваюсь и с рычанием нападаю на этого ублюдка. Набрасываюсь на него пальцами, изо всех сил впиваюсь ему в глаза, зубами вцепляюсь ему в ухо. Мужчина орет, как резанный, но, увы, я не успеваю выдавить ему глаза, зато откусываю мочку уха. Я бы закончила с ним, но удар по затылку лишает меня сознания.